Мои дорогие штаны. Я принес в мастерскую химчистки брюки. В покраску, в чистку, спросила девушка-приемщица и протянула руку. Минуточку, сказал я, прижимая сверток к груди. Вообще-то в чистку, только скажите, это долго, нет? Как обычно, 10 дней, ответила девушка. Но если хотите, можете оформить срочным заказом, тогда 5 дней. 5 — ничего, это меня устраивает. А какие гарантии? То есть, не поняла девушка. Ну, чем вы гарантируете, что именно 5, а не 6 или 7? Такой срок, сказала девушка. Не я устанавливала, обычно мы его выдерживаем. Хм, допустим. Это что же, в субботу можно будет забрать? Да. Суббота — короткий день, намекнул я. Ну и что же, спросила девушка. Вдруг не успеете? Постараемся, заверила она. Хорошо, вздохнул я и отдал брюки. Только учтите, вы мне обещали. Ну, разумеется, согласилась девушка, кинула туда-сюда штанины и сказала: износ 50%. Да вы что, обиделся я. Значит, осталось их только выкрасить да выбросить. 50. Когда же это я успел их так износить? Не знаю, тихо сказала девушка, но износ все-таки 50%. Да вы не волнуйтесь, это ни на чем не отразится, просто формальность, так положено. Ладно, пишите, сказал я. Пишите, вы организация, за вами сила. Девушка тихонько вздохнула и стала выписывать квитанцию. Общее загрязнение, отметила она. Конечно, я топтал их ногами, буркнул я. Вы не так поняли, снова вздохнув, сказала девушка. Это значит, нет особых пятен, клякс и так далее. Просто легкое загрязнение, почти чистые. Посчитайте-ка лучше пуговицы. Что, разве теряются пуговицы-то? Встревожился я. Мы их отпарываем, пояснила девушка. Потом обратно пришиваем. 4 копейки с пуговицы. 4 копейки, ничего себе сервис. 1, 2, 3. А если какая-нибудь все же потеряется? Поставим свою, сказала девушка. Свою? Хотел бы я знать, где вы ее возьмете. Это же импортные пуговицы, немецкие. 5, 6, 7. Мелкие тоже считать? Считайте все. Ага. 8, 9, 10. Интересно, а это для чего здесь? Никогда ее не застегиваю. Вот черти драповые, понашьют пуговиц с неизвестной целью. 11, 12, 13 штук. Ужас, на одних пуговицах 52 копеечки теряю. Я забрал квитанцию и вышел. Потом вернулся. Так значит, в субботу? Еще раз переспросил я. С утра можно прийти или лучше к обеду? Можно с утра, сказала девушка, но лучше к обеду. А поточнее вы не можете сказать? Сейчас не могу, ответила она. Что ж, заскочу завтра, сказал я. Ну, как наши дела? Спросил я, заявившись на другой день. Что вы на меня смотрите? Не узнаете? Брюки я вам вчера сдал, серые. 50% износа, как вы тут мудро установили. В производстве, сказала девушка. Ишь ты, удивился я, звучит-то как. Можно подумать, что у вас здесь машиностроительный гигант. В производстве, стало быть. А на какой стадии? Девушка пожала плечами. Текс, сказал я. Кстати, если какая-нибудь пуговица все-таки закатится бесследно, я тут в одном магазинчике присмотрел очень похожие. Запишите-ка адрес и как доехать. Юго-западный поселок, 2-я газобетонная. — Да почему же она закатится? — возразила приемщица. — Раньше не закатывались? — Что было раньше, меня не касается, — сказал я. — Пишите, пишите адрес, пригодится. — Вот так-то лучше. Между прочим, вечером вас где найти можно? — Это еще для чего? — вспыхнула девушка. — Ну, мало ли. Знаете ведь, как бывает, в обед еще ничего не известно, а к вечеру, глядишь, что-нибудь и прояснилось. — Вечером я пойду в театр, — сказала она. — Вы в театр, — вздохнул я. — А мне, по вашей милости, не до театра ближайшие 5 дней, а то и все 10. Поздно вечером я все-таки дозвонился к ней, разыскал домашний телефон через справочное бюро. — Какие новости? — спросил я. — Пока никаких? — Жаль, жаль. А я тут кино смотрел по телевизору. Фитиль. Знаете ли, история аналогичная моей. Тоже сдал человек в химическую чистку брюки, а получил обратно 1 штанину. Что? У вас так не случается? обе штанины будут на месте? Ну, посмотрим, посмотрим. Завтра зайду, поинтересуюсь. На завтра, когда я зашел в мастерскую, приемщицы там не оказалось. Вместо нее за барьерчиком сидел маленький грустный инвалид. «Папаша», — обратился я к нему, — «тут раньше девушка была». «Была, была», — сказал инвалид. «Была, а теперь сплыла». «Обедает?» — спросил я. «Может, и обедает», — хмыкнул инвалид. «Кто же ее знает?» «Уволили?» — сообразил я. «Сама ушла», — сказал инвалид и горестно моргнул глазами. «Доел ее тут один гад из клиентов. Какого работника потеряли? Можно сказать, на ней вся мастерская держалась. Теперь опять начнем штаны населению дырявить, да пуговицы терять».